Вексену. Еще и трол миллион, а я планирую однажды сделать стадион. Говорю, огасли мой слушатель Роскомнадзор. Крейсер Аврор, дай бог, это только разгон. Я закрыл угол, мои клиенты все в ахуе. Жестко парился о том, сколько еще быть банщиком. Нужно минимум усилий, чтобы сделать максимум. У меня только рубли, так бы я флексил баксом. Я не могу простить предательство, мне и нужен фейм, только кэш и влияние. Артисты гонятся за цифрами на старт внимания. Тоже в этой гонке отношусь с пониманием. Со мной рядом есть уже и так получается. На фоне всех, кого тут видно, сильно отличаемся. Мы делаем деньги нахуй камеры. Мы поднимали деньги на углу, блять, нахуй с камером. Беру стоники на все сезон 23-го. Раньше гонял в куртке и сэшки, она была клетчатой. No Glacier Gang, у нас нету глетчеров. Я пробиваю себе доки, что-то типа степлер. У меня шутер Азер, и он черный, естественно. Но все есть причина, давай без следствия. Я был броком, долго бездействовал. И тогда крысы съебались, благодарен за бедствие. Попробуй хейтить меня в жизни, нас минимум шестеро. Я еврей на четверть, у меня встают на шекеле. РП мой белый, он умер под перками. Был на его похоронах, стоял рядом с его предками. Не хочу назад, боюсь машины времени. Пробился к звездам через тернии, я совпадение. Мой звук разошелся, френды так стерео. Могу дать ему бошку челу, он станет мистерио. YSL бекос, это приносит денежки. Взял себе Shadow Project, YSL возьму следующий. Меня выиграли кварталы, они меня сделали. Брат скинул пар за два лимона, походу мы стрельнули. 52. Походу стрельнули, теперь шкафу много скелетов. Ветровки от Эрикса, я видел столько плиток. Больше, чем на дне бассейна. Мои стрелки со мной на бэках, они не на сервере. Еще раз. Я тусуюсь, сука, в моих пакетах были селезни. Катался сутками, мне причитается шампанское. Катался сумками, теперь мы те самые типы с пиздатыми куртками. Беру стоники на все сезон 23-го. Раньше гонял в куртке и сэшки, она была клетчатой. No Glacier Gang, у нас нету глетчеров. Я пробиваю себе доки, что-то типа степлер. У меня шутер Азер, и он черный, естественно. Но все есть причина, давай без следствия. Я был броком, долго бездействовал. И тогда крысы съебались, благодарен за бедствие.